Вскоре, однако, толпы бойцов поредели. Битва утихла, мы спустились по грудам бездыханных тел и направились к выходу. В этот миг мистер Болдуин шевельнулся, тяжко вздохнул. «А известно ли?» — прохрипел он сердито. Тогда и председатель очнулся, приподнялся на локтях, позвонил в колокольчик. «Нет, неизвестно. Ничего неизвестно!» — смиренно произнес он и рухнул замертво. Снова стало тихо. Мы вышли, вздохнули полной грудью, осмотрелись кругом и побежали на беду. А там подняли якорь, поставили паруса и полным ходом пошли в Портсмут выручать наш табун. К счастью, в доке еще не пришла весть о последних событиях. Нам открыли порты, выпустили селедок и даже пожелали счастливого плавания. Но мы пошли не спеша, а через час на горизонте открылся остров Уайт. Мы обошли его, согнали селедок поплотнее и, стоя на правом борту, долго смотрели, как тают в тумане низкие берега Англии. Я еще не успокоился после пережитых волнений. Лом стоял грустный, что-то он заскучал на берегу. Один Фукс был доволен. Этот успел таки схватить с весов золотую цепочку с якорем на конце и теперь разглядывал ее, разыскивая пробу. Скоро, однако, и Фукс расстроился. «В нашем деле за это бьют подсвечниками», — неожиданно сказал он, плюнул за борт и протянул мне цепочку. Я осмотрел ее и обнаружил причину его недовольства. На цепочке на крайнем звене совершенно четко было выбито «Завод искусственных драгоценностей «Алхимик», сделано в Англии». «Ну что ж, отличная работа и марка солидная», — сказал я, возвращая Фуксу цепочку. В то же мгновение парус хлопнул у меня за спиной, и не успел я обернуться, как оказался за бортом. Ослепленный водой, я беспорядочно замахал руками и неожиданно ухватился за что-то твердое. Открыл глаза, вижу нога, а впереди голова Лома, и Лом тоже держится за ногу, а впереди Фукс. И этот держится за свою цепочку, а цепочка держится за борт беды. Зацепилась якорем. Понимаете, какое положение? Яхта идет полным ходом, а мы трое за бортом. Размечтались, бросили руль. А тут перекинула парус и сбила весь экипаж. Хорошо еще эта цепочка, даром что фальшивая. А без нее яхта ушла бы одна с селедками. Ну, я сразу оценил обстановку и по возможности громко скомандовал. «Так держать, да покрепче!» «Есть так держать!» — ответил Лом. «Есть так держать!» — подхватил Фукс. А я, не торопясь, подтянулся поближе, по Лому, потом по Фуксу, потом по цепочке и на беду, потом также Лом, потом также Фукс. На палубе я снова осмотрел цепочку и, представьте, поразился даже. Ни одно колечко не растянулось. Прочно делают. «Берегите ее, Фукс», — сказал я. Потом выдал экипажу по чарке водки для согревания, назначил вахты, а сам еще постоял на борту, посмотрел на горизонт, вспомнил грустные события последних дней. «Прощай, добрая Англия, старая Англия», — сказал я, а про себя подумал. «Культура». Постоял еще, выкурил трубку и пошел спать. А утром, чем свет, Лом пришел будить меня на вахту и доложил, что беда вышла в Атлантический океан.